Сиранов вскочил на окно и стал спускаться по стене. Осторожно и тихо спустился он на землю и, прислушиваясь, стал осматриваться кругом. Ничто не шевелилось. «Еще минута, и мы не будем больше безоружны. Тогда нам не придется прокрадываться, как ворам. Да будут прокляты те, которые послали нас сюда». Быстрыми, бесшумными шагами поспешил Сиранов к крепости. В темноте, господствовавшей кругом, его не мог заметить даже караульный солдат. Через несколько минут он увидел на некотором расстоянии от себя несколько фигур, плотно закутанных в темные плащи. «Маршал Сиранов?» — послышался ему голос Рамиро. «Мы все здесь, поспешите». Франциско поздоровался с друзьями. Конха стал торопить в дорогу. Орензи и Мессина, исполненные радости, пожимали Франциско руку. Олано передал ему заряженные пистолеты и шпагу. Милан и Орибе пошли вперед. «А есть ли у тебя ключ от ворот?» — спросил Сиранов взволнованного Рамиро. «Все в порядке, вперед! Мы пройдем мимо портовой стражи». «Отлично!» — прошептал Сиранов, следуя за друзьями по маленькому открытому месту, поросшему травой, которое им казалось кратчайшим путем. Рамиро боялся, что Лоренцо, который дал ему слово занять пост в эту ночь, в пирушке забыл свое обещание, и тогда все было потеряно. Если бы им даже удалось тайком достать ключи от ворот из караульни, то они и тогда не могли бы попасть в гавань, так как их отделяли от города еще другие ворота, между тем, как этим путем они благополучно достигли бы известного нам маленького домика портовой стражи, вблизи которого стояла Лигера. Грудь Рамиро высоко вздымалась, когда он приближался к условленному месту, а генералы следовали за ним. Он приложил губы к замку ворот и крикнул, понизив голос: «Лоренцо!» Ответа не последовало, но Рамиро услышал шаги. «Добрый Лоренцо!» — повторил он немного громче. «Ты здесь?» «Лоренцо здесь, но кто зовет?» «Вот отличный, осторожный малый!» — радостно прошептал Рамиро. «Он сдержал слово!» «Этого мы не должны забыть. Граф Тебо зовет тебя. Добрый Лоренцо, граф Тебо и его друзья». «Я сейчас принесу ключи», — отвечал солдат, отходя от ворот. «Будьте мужественны и осторожны, господа», — сказал Конха. «Возьмите в руки оружие. Когда мы оставим за собою эту проклятую толстую стену, тогда уж ничто не будет нас задерживать». Сиранов, полный ожидания, подошел к Рамиро. «Он идет», — проговорил последний, — «у него ключи. Слава Пресвятой Деве!» Тихо и осторожно повернулся ключ в большом замке, ворота отворились, и Сиранов и Рамиро увидели покрытую мраком гавань и караульню, в которой раздавался неистовый шум. «Они все готовы», — прошептал Лоренцо, смеясь, — «лежат на полу и ревут, как дикие звери». Таким образом, мне было нетрудно достать ключ. «Но что это такое?» Лоренцо стал считать. «Кроме господина графа, еще 7 офицеров», — продолжал он. «О, пречистая Дева Мария, ведь это маршал Сиранов, а это...» «Тише, Лоренцо! Ты отправляешься вместе с нами на Лигеру дезертировать? О, Пресвятая Дева, я погиб, не бойся, Лоренцо!» «И оставь проклятый ключ в замке, а то этот скрип, пожалуй, еще выдаст нас», — сказал Рамиро и схватил солдата за руку. «О, мой конец! Мой последний час настал!» — стонал Лоренцо, не зная, что делать. «Если ты не последуешь за нами, мы будем принуждены оставить тебя здесь, и тогда ты действительно погиб скорее. Ты будешь капралом, как только ступишь с нами на испанскую почву. Господину графу хорошо обещать, но ты под нашей защитой», — прошептал Сиранов.